Часть девятая. Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу. Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу. Стоило ему почувствовать тот же пыльный запах плюша и дешевого освежителя воздуха, который защищал дом от других, более постыдных запахов, например, от запаха прошлого, источаемого изъеденной жучком древесиной, ветхими простынями, или запаха горелого жира, на котором готовили самые разные блюда на узкой кухне под крышей, вернее, в чулане, с потрескавшейся плиткой на стенах. Словно следуя маршрутам, подсказанным памятью, Эстебан вознамерился попросить ту же комнату, что и прежде. 14-й номер, с окнами, выходящими на центр площади, где храбрый Жоан I держит в руках жезл, похожий на жезл мажореток. Хозяйка тоже осталась прежней, и она не воспротивилась его капризу. И хотя в номерах 23-м и 30-м имелась большая ванна, спасающая от необходимости маяться в тесном саркофаге душевой кабинки, хозяйка все же вручила Эстебану ключ, но с таким видом, будто сдавала осажденный город. Это была огромная и пасмурная женщина с отекшими руками и все той же вечной бородавкой над небритой губой. Эстебан поднялся на второй этаж, убедившись, что лестница была такой же горбатой, скошенной вправо, словно ее изуродовали шаги сказочного великана. Потом Эстебан пересек коридор, где смешение запахов было явственнее и острее, и добрался до нужной двери. Казалось, запас воспоминаний успел иссякнуть, когда он, держа в руках чемодан, смена белья, на всякий случай, непременно книга, которая ляжет на край ночного столика, чтобы на ней почивали пачка сигарет, кошелек и какая-нибудь открытка. Другой рукой вставил ключ в замочную скважину и повернул. Но, распахнув дверь в комнату, он понял, что в голове у него замелькали какие-то образы, прямо-таки рванули из небытия, как собачья свора. Обычно память заставляла его прилаживаться к подобного рода симметрии, хотя никакого смысла в ней давно не осталось. Подобные картинки были все равно, что литургия для человека, не верящего в таинство. Он находил мрачное удовольствие, сравнивая былое счастье с нынешним растерянным блужданием, и прикидывал, какая чаша весов перетянет. Он подошел к большому окну, раздвинул портьеры и тотчас вспомнил огромную новогоднюю елку, которая тогда, 5 лет назад, высилась на площади, заслоняя памятник Жоану I. Теперь же лучше всего был виден нагло выставленный круп коня. Он уже давно не вспоминал Эву, наверное, потому что этот закуток памяти не стоил того, чтобы туда хоть изредка заглядывать. Но сегодня, едва сойдя с поезда около 7 утра, когда робкий рассвет неуклюже пробивался сквозь гигантские стойки моста 25 апреля, он понял, что нынешний краткий визит пройдет под знаком былой любви, тех 25 уютных и скучных месяцев, которые они провели вместе и которые она решилась завершить, поставив точку в тот самый день, когда на нее снизошло просветление. Иначе, с улыбкой, — подумал Эстебан утром, — эта благостная рутина так и тянулась бы. Столики с жаровней, фильмы, наугад выбранные в видеоклубе, битеркасс и каждый год в январе непременные оздоровительные, профилактические и гигиенические рождественские каникулы. Он мысленно поблагодарил Эву за то, что она перерубила узлы на веревке, которая связывала их, хотя оба они чем дальше, тем меньше желали сохранять эти путы. Потом еще несколько месяцев он с приближением сумерек чувствовал какую-то пустоту, но весьма скоро свыкся с мыслью. Ему нужна совсем другая женщина, похожая на ту, что украл у нее брат. Эстебан тряхнул головой, отгоняя побежавшие по запретной дорожке воспоминания, и решил заняться чемоданом. После чего необходимо было наметить план действий на день. Грудь у него болела от выкуренных сигарет, а вот большой усталости не ощущалось. В поезде Эстебана всю ночь баюкали непоследливые воспоминания, и всякий раз, как перед глазами всплывало некое лицо, он ощущал яркие вспышки надежды. Рассвет открывался перед ним старым морским пейзажем Тернера с серыми силуэтами и туманом, пока он ехал на такси по авениде Рибейра дас Наус в гостиницу Фанкейрус. И за окошком просыпался Лиссабон, усталый и грязный Лиссабон. Наверное, следовало проявить заботу о своем организме и дать ему чуть-чуть отдохнуть. Иными словами, остаток утра, а теперь едва пробило 8, посвятить сну. Но Эстебану не терпелось поскорее заняться загадками, которые привели его в этот город, город прошлого. Потому что Лиссабон казался городом, который пребывал в прошлом. Во всяком случае, нечто подобное Эстебан где-то прочитал. В кафетарии, где он проглотил неаполитанскую пиццу и кофе со вкусом смолы, стены были словно татуировкой, разрисованы детскими картинками, изображениями башни Белен и портретами графа да Помбала, которые в некотором усредненном варианте непременно украшали и все туристические путеводители по городу. Примечание. Себастьян Жозе де Карвальо Мелло, граф де Сайраша, маркиз де Помбал, 1699-1783. С 1756 года практически правитель Португалии, подчинивший себе безвольного монарха Жозе I, активно проводил реформы, при этом много внимания уделял искусству, руководил восстановлением Лиссабона после землетрясения 1755 года. Конец примечания. Пытаясь приноровиться к непривычным монеткам, Эстебан с трудом отсчитал нужную сумму за завтрак и положил на стойку, потом на португальском, перемешанном с латынью и итальянским, попросил телефонную книгу. Он хотел проверить адрес, указанный ему Альмейдой. Официант, научившийся понимать причудливый язык туристов, протянул ему огромный том, истерзанный, словно его грызли зубами, и очень поспешно привязанный к стойке обычной бельевой веревкой. Эстебан, вытягивая из пачки предпоследнюю сигарету, без особого труда отыскал то, что ему было нужно. За фондом адиманты значилось 2 телефонных номера, затем крошечными буквами сообщался адрес: проспект Портас до Сол, дом 4, Алмафа. — ответил официант на вопрос Эстебана, где расположена эта улица, словно 3 слога объясняли все, и незачем было продолжать расспросы. Окутанный клубами густого тумана, Эстебан пересек площадь Фигейра и дошел до площади Росио. Выше с правой стороны находился замок Святого Георгия. Рядом, словно придавленные чем-то тяжелым, тянулись дома. Эстебан вполне мог проделать весь путь пешком и заодно прочистить бронки, взбираясь на безжалостные Лиссабонские холмы. Но под напором особого рода воспоминаний, которые с минувшей ночи преследовали его и заставляли кружить по знакомым местам, возвращаться к знакомым именам и ритуалам, он сел на трамвай номер 28, забитый американцами в белых тапочках. Они с Эвой сошлись во мнении, что Лиссабон открывается тебе лишь тогда, когда ты взираешь на него через трамвайное окошко, словно через смотровую щель. И гладко отшлифованное стекло особым образом преображает даже сам цвет воздуха. Ты как будто плывешь на утлой лодчонке и видишь настоящий непрекрашенный Лиссабон. Ты плывешь себе, а за окном разворачивается, движется мимо город-театр. И он подвластен механизму, который управляет сменой сцен картинок, заполненные чиновниками свинцово-серые улицы, компактные белые церкви, неухоженные разваливающиеся дома, как будто брошенные обитателями. Трамвай оставил в стороне по-военному аляповатые «се», и Эстебан отметил, что пока они, жалобно скрипя, сбирались вверх по склону, душа его совершала параллельное восхождение. Она покинула на земле свое прошлое, чтобы устремиться к куда более заманчивому будущему. По возвращении из этой краткой поездки он увидит Алисию, которая ждет его и готова наконец-то открыть ему свои чувства. Она не позволит глупым и нелепым сомнениям вмешаться в устройство их счастья. Будущее рисовалось ему теперь ровной дорожкой, по которой обстоятельства любезно приглашают его прогуляться. Губы Эстебана сложились в доверчивую улыбку. Он с готовностью принимал гарантии, услужливо подкинутые воображением. Меж тем трамвай, одолев крутой подъем, остановился и изверг наружу обвешанных фотоаппаратами белокурых пенсионеров. Изразцовая табличка с надписью «Largo das Portas do Sol» на облупленном, как после бомбежки, фасаде подсказала, что ему тоже пора выходить. Белобрысые и развощекие туристы всем стадом кинулись к смотровой площадке Санта-Лусия. Но весьма нелюбезный туман позволил им разглядеть лишь какой-то ватный чук и отдельные фрагменты зданий. Эстебан остановился перед статуей святого Висента, потом поглазел на город, который отсюда рисовался в форме серпа, на черепичной крыше, каскадом спускающейся вниз, к устью Тежу. А вот море и порт полностью исчезли под огромной волной белой пены. Забавы ради, он принялся считать колокольни, которые будто митры парили над землей, над скопищем приземистых домов. Алфама гармоникой растянулся вниз в сторону берега. Облокотившись на балюстраду, он выкурил сигарету и подумал, что туман делает Лиссабон еще более нереальным, еще более потусторонним, еще более концом земли, отодвинутым на самый край нашего мира. Город невозмутимо застыл над мысом полуострова, откуда начиналась новая вселенная, неведомая и чужая. Казалось, город покорно растворяется в ничто. Он завершает собой континент, став последним его часовым. Потом Эстебан пересек улицу и увидел лысого мужчину в майке, высунувшегося из окна и нагло демонстрирующего тюремную татуировку. Когда Эстебан, наконец, остановился перед нужным ему домом номер 4, он услышал музыку, которая, видимо, летела из того же окна. Ему хотелось бы услышать фадо. Это сделало бы картину более выразительной и типичной, но за окном звучала назойливая тропическая мелодия. Деревянная дверь со стеклом была приоткрыта. За ней виднелся темный холл в стиле прошлого века, выложенный плитами пол, слегка напоминал шахматную доску. На дверном стекле висело объявление, торжественно возвещающее, что фонд «Адиманты» 16 числа начинает полугодовой цикл лекций под весьма заманчивым общим названием «Жизнь после смерти. Свидетельство путешественников». За лекциями последуют семинарские занятия, посвященные темам, не менее будоражащим воображение. Правда об исчезнувших цивилизациях, тайны реинкарнации, дао и мандала. В самом низу, едва заметной строчкой на фоне чего-то похожего на египетский глаз, видимо, это был логотип фонда, извещалось о том, что вход в фонд свободный. Даже пронзительный запах щелока, царивший в холле, с трудом перебивал запах сырости, который свидетельствовал о близости сточных канав. Уложенные в шахматном порядке плиты вели к внутреннему дворику, откуда пробивался тревожный сероватый свет. Чуть дальше поднималась наверх довольно широкая лестница. Эстебан задержался перед старым столом красного дерева, который стоял у входа. На столе кто-то забыл развлекательный журнал, календарь, карандаш и медный колокольчик. Эстебану померещилось, что в этом плохо проветренном холле время текло как-то неправильно. Портье, или тот, кто выполнял эту функцию, заставил себя ждать нестерпимо долго. Наконец появился маленький черненький человечек, но он не понимал испанского, как не понимал и того смешного языка, который совсем недавно изобрел Эстебан. В ответ на каждое слово он по-китайски весьма усердно кивал головой, будто пытался сбросить с себя какое-то обвинение. Эстебан произнес имя Себастьяно Адиманте, старательно рисуя губами каждую гласную букву, пока на лице стража не появилось осмысленное выражение. Человек скачками помчался вверх по лестнице, потом опять спустился. Волосатая рука знаком приглашала Эстебана подняться на второй этаж. Верхняя площадка встретила Эстебана серым светом. Пять больших окон выходили в патио, откуда струилось какое-то кварцевое свечение. Коридор много раз делал излом под прямым углом. В таких местах стояли старые деревянные скамейки, а над ними висели маленькие литографии в стиле Блейка. Эстебан двинулся по коридору, задерживаясь перед каждой дверью. Объявления на стекле неизменно оповещали о том, какие именно группы сидят здесь за партами и внимают наставникам, которые покрывают классные доски странными значками. Порой ученики, расположившись кружком, разыгрывали нечто вроде карточной партии. Некоторые аудитории были безлюдные, темны, пропитаны запахом щелока, который Эстебан почувствовал еще в холле. Коридор никак не кончался. Каждый прямой угол сулил какое-то завершение, лестницу или выход, но снова и снова откуда-то пробивался пепельный свет, снова возникали скамьи и литографии, как будто дело происходило в опустевшем музее. Но вот за очередным поворотом Эстебан увидел, что коридор упирается в приоткрытую дверь. Он ускорил шаг, и стук его каблуков по плитам ему самому напомнил монотонный шум дождя. Прежде чем войти, он чуть помедлил, потом учтиво заглянул в комнату. В окне виднелась статуя святого Висента, перед которой Стебан и сошел с трамвая. Дальше смутно различался каскад черепичных крыш, которые, обрушиваясь в тежу, собственно, и составляли Алфаму. Светлая квадратная комната имела вид старомодный и заставляла подумать о некоем казенном помещении, скажем, клубе для пенсионеров, что вообще характерно для многих интерьеров Лиссабона. Мебель принадлежала к почтенному старинному роду, но это не мешало ей являть признаки дряхлости и своего рода усталости. Массивный письменный стол, усыпанный бумагами и конвертами, стулья с резными спинками, стоящий поодаль металлический картотечный ящик, на нем старый и бесполезный вентилятор, похожий на цветок, запутавшийся в проволоке. По стенам стояли книжные стеллажи, а там, где книги оставляли свободное пространство, висели портреты цвета сепии, и среди них Эстебан вроде бы узнал Эммануэля Сведенборга. В комнате находился один единственный человек, но он, казалось, не замечал посетителя. Вернее, она. У стеллажей, сверяясь с содержанием какой-то книги, стояла женщина. Она была высокой. Узкая синяя юбка доходила лишь до колен, открывая очень длинные, изящные, крепкие, как белые мачты, ноги. Волосы, заплетенные в косу, спускались на грудь. Сквозь очки были видны голубые, спокойные глаза. Эстебан кашлянул. Женщина обратилась к нему с певучим вопросом, но ее португальского он не понял. Поэтому попытался принести извинения на только что изобретенном им самим эсперанто. И тут женщина, видимо, узнала акцент. — Вы испанец, — сказала она на жестком испанском с очень четкими согласными. — Да. — Проходите, пожалуйста, садитесь. Женщина поставила книгу на полку и с искрой интереса быстро оглядела Эстебана. — Мне сказали, что вы желаете видеть сеньора Адиманту. — Именно так. Меня зовут Этле Остман, я заместитель директора фонда. Эстебан пожал руку с похожими на иголки пальцами. Я готов побеседовать с вами, если вы будете так любезны, и сообщите мне о цели вашего визита. Женщина говорила очень мелодично. В том, как она выстраивала слова, было особое очарование. Сев на старый стул, Эстебан почувствовал себя более уверенным и приободренным, как будто его приласкали. — Меня зовут Эстебан Лабастида, я журналист. Пишу для еженедельника «Сфера». Мы готовим специальный номер, посвященный дьяволу, и мне стало известно, что в вашем фонде собрана целая библиотека на эту тему, и даже есть маленький музей. Ложь прозвучала вполне правдоподобно. Да, собственно, сходу придуманное объяснение неожиданного посетителя и не должно было вызвать особых подозрений. Двигаясь по коридору, Эстебан вырабатывал себе легенду, шаг за шагом, тщательно взвешивая каждую деталь, чтобы вся версия выглядела убедительно, как оформленный по всем правилам паспорт. Тем не менее, женщина посмотрела на него так, что ему захотелось вдавить позвоночник в спинку стула. Глаза ее были прозрачны и чисты, и, казалось, они просвечивают Эстебана насквозь, давая ему понять, что представился он самым наиглупейшим образом. Потом головой взгляд спустился к столу, и руки женщины потянулись за пачкой сигар, украшенные золоченными завитушками. Она предложила ему эти тонкие черные сигары, которые распространяли вокруг изысканный запах древесины. Эстебан отказался. «Итак, вы журналист», — произнесла сеньорита Остман, сунув сигару в рот. И Эстебан тотчас понял, что она распознала его ложь. «И что именно вы хотите узнать?» «Понимаете, на какой-то миг слова застряли у него в горле, и он никак не мог восстановить ту версию, которую в подробностях придумал заранее. Я собрал кое-какую информацию о сатанинских культах, сектах, жертвоприношениях и тому подобных вещах. Во всех исследованиях, в которые мне удалось заглянуть, упоминалось общество заговорщиков, которым руководил Ашель Фельтринелли. И это общество оценивается как одно из самых значительных в истории сатанизма. Насколько я понял, в вашем фонде хранятся экспонаты, связанные с обществом. Глаза Эдлы Остман теперь напоминали два симметрично расположенных телескопа. От губ к ним поднимались причудливые завитки дыма. Любой мрак, любой туман, любые завесы расступались под двухфокусной мощью этих голубых стеклышек. Медленно, не торопясь, самому себе в том признаться, но прекрасно это чувствуя, как чувствуешь, когда подошва твоего ботинка наступает на жевательную резинку, Эстебан начал осознавать, что включается в сложный ритуальный танец, и что послушное выполнение назначенной роли есть непременное условие для достижения той цели, которую он преследовал и ради которой вытерпел долгую бессонную ночь в поезде. Сеньорита Остман поняла, что он лжет, синее пламя ее взгляда испепелило его выдумку, но танец все равно продолжался. И каждый из них исполнял свою партию с непринужденностью хорошо тренированного актера.